Разумеется, материал старого мира был использован при построении нового. Материальная основа нравственного порядка по необходимости осталась прежняя, и к тому же еще совсем новый материал, почерпнутый из пластов, нетронутых старой цивилизацией, был доставлен провидением. Деятельные и сосредоточенные способности с севера сочетались с пылкими силами юга и востока. Холодная и строгая мысль северного климата слилась с горячей и радостной мыслью умеренного. Можно сказать, сколько ни было духовных сил, рассеянных по земле, все они соединились в этот день, чтобы зародились поколения идей, элементы которых были до тех пор погребены в самых таинственных глубинах человеческого сердца. Но ни план здания, ни цемент, связавший воедино эти разнообразные материалы, не были делом рук человеческих. Это совершила пришедшая с неба мысль. Это нам и важно понять. В этом заключается огромный факт, которого чисто историческое рассуждение, привлекшее все человеческие средства, находимые им в этой эпохе, не смогло бы объяснить. Вот ось, вокруг которой вертится вся сфера истории. Вот что объясняет и доказывает явление воспитания человеческого рода. Одно уж величие этого события, его внутреннее, его необходимое, его насквозь проникнутая провидением связь с предшествующим и последующим, достаточно, по моему мнению, чтобы поставить его вне обычного течения человеческих действий. Но его определяющее влияние на разум, совсем новые силы, которыми оно его обогатило, впервые порожденные в нем потребности, а главное — произведенное этим событием уравнение умов, сделало человека ищущим истину и способным познать ее во всяком положении, в любых условиях. Вот что налагает на эту эпоху от начала до конца поразительную печать провидения и высшего разума. Вот почему разум человека, несмотря на свои частые обращения к предметам отжившим, к таким, которые не должны и, несмотря на все попытки разума, не могут более существовать, всегда упорно держался за этот момент. Разве та часть мирового разума, которая ныне господствует над всей остальной ее массой и влечет за собой ее, не ведет своего начала с первых дней нашей эры? Мировой разум не есть ли теперь разум христианский? Не знаю, может быть, черта, отделяющая нас от древнего мира, заметна не для всякого глаза, но для меня к этому сводится вся моя философия, вся моя мораль, вся моя религия. И я надеюсь, придет время, когда всякий возврат к язычеству и особенно тот, который свершился в XV веке и носит, если не ошибаюсь, имя «Возрождение искусств», со всеми своими продолжениями и последствиями будет оцениваться как преступное опьянение, самую память о котором надо стараться всеми силами стереть в мировом сознании.